братья и сестры, проповедь моя будет к молитве, и у меня не поучение, не догматическая проповедь. Мне хочется сказать слово ободрения для всех братьев, сестер, кто участвует, кто любит, кто подвязается в деле благовествования. Послание святого апостола Павла к Колоссянам, 4 глава, 10 и 11 стих. Послание к Колоссянам, 4 глава, 10 и 11 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». Из прочитанного текста я беру только выражение – это «сотрудники для Царствия Божьего». Понимаю, что мы сегодня собрались здесь сотрудники для Царствия Божьего. Сотрудники друг другу, а прежде всего сотрудники Иисуса Христа, потому что Он совершал это служение. Да и в общем мы входим в то дело, которое делает Бог, и трудимся для Его Царствия. Удивительно, с первых строк Библии Господь вводит в нас в мир своего царства. И так просто, но очень сильно и очень глубоко звучит каждое слово. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, и стало так, и увидел Бог хорошо». Вы знаете, друзья, слова такие вот для нас привычные. У меня есть родственник, жены моей, двоюродный брат. Мы ему подарили Библию, читая вот беседу им иногда. Однажды я спрашиваю, говорю, ты читаешь Библию или нет? Ты знаешь, говорит, ничего я в вашей Библии не пойму. Я говорю, как ты не поймешь? Да вот Спартака читаю шестой раз уже, а Библию вашу я не понимаю. Ладно, я говорю, давай попробуем с тобой. Открываем первую страничку, я зачитываю эти строки. Я говорю, что тебе здесь непонятно? Может быть, ты не понимаешь, каким образом это все совершалось? По тексту то понятно. И сказал Бог, и стало так. Что проще может быть? Понятно, и как-то и непонятно. Братья и сестры, это действительно и просто, и величественно. И Бог нас вводит в мир своего царства. Книга «Бытие» писалась уже после грехопадения, писалась не очевидцем того безоблачного царства Божьего, которое было в Эдеме, а писалось уже Моисеем, пророком, кому Бог открывал, кому Бог точное указание давал. И это не ощущение и какой-то пересказ, а это точное свидетельство Божье. Но это был красивый мир. Братья и сестры, мы с вами живем не тогда, когда был Моисей, не тогда, когда пророки были, в гораздо лучшее время. И Иисус, начиная свою проповедь, помните его слова, да? «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Приближение Царства Божьего, Иисус говорил, свидетельствовал о приближении времени благодати, о том, что Царство Божье сойдет на землю, о том, что это Царство Божье будет доступно и открыто каждому сердцу. И это Царство Божье поменяет жизнь человека. Хотя власть этого князя мира этого остается до определенного времени, но это будет время благодати. Это будет время, когда царство дьявола над царством Божьим не имеет власти, когда Бог управляет теми, кто служит Ему. И в этот период мы с вами живем, братья и сестры. И слово ободрение мое, чтобы мы порадовались тому, что мы сотрудники для Царствия Божьего. Это прекрасное вот сотрудничество. Иногда мы недооцениваем, иногда служение благовестия и труда на Ниве Божьей немножко вызывает какую-то усталость. Иногда бывают упреки. И нас не до конца понимают, и от того уныние приходит. Иногда нам кажется, что только мы работаем, а остальные не трудятся. Это все бывает, братья и сестры. Но давайте порадуемся тому, что мы сотрудники для Царствия Божьего. Но есть различные сферы служения. Есть сотрудники музыкально-хорового отдела, есть сотрудники совета церкви, есть другие служения. А вот сотрудники для Царства Божьего – это все выше. это все гораздо выше. И каждому из нас дано такое право быть сотрудником для Царствия Божьего. Здесь перечисление есть. Апостол Павел говорит о том, что эти два брата были отрадою вот в его сотрудничестве. Ну, немножко я на этом остановлюсь, но в основном я хочу сказать, что братья и сестры Павел радовался. И даже в одном тексте он говорит, что даже если кто притворно сотрудничает, я и тому радуюсь. Ну, может быть, нам и редко приходится встречать притворных людей. Бывает так. Но в основном это сотрудничество, которое имеет разные и недостатки, и хорошие стороны. Есть хорошие сотрудники. Но апостол Павел радовался тому, что есть сотрудники для Царствия Божьего, что есть с кем трудиться, что Слово Божье распространяется, что весь спасение доходит до дальних уголков, люди обращаются. И когда апостол уходил после своей проповеди, ему было кого оставить. Он даже вот быстро совершал и служение рукоположения, Тимофею, Титу поручал это служение, и дело Божье совершалось. Друзья, сотрудниками для Царствия Божьего, конечно же, могут быть люди, которые сами приняли в сердце Царствие Божье, то есть возрожденные. И жизнь вечная и Царство Божье – это Христос в нас. Я не останавливаюсь долго на этом, потому что мы все здесь, ну, в догматике, знакомы с догматикой, но еще раз хочу цель своей проповеди – порадоваться тому, что Царство Божье в сердце каждого из нас. Вы знаете, братья и сестры, это же удивительно. И мы, когда привыкаем, когда бываем на собраниях, когда видим недостатки, когда накапливается какой-то, ну, как комплекс переживаний каких-то, чего-то такого, что нас угнетает, мы забываем даже и иногда радуемся, как маленькие дети, какому-то одному случаю. Вот покаялся человек, такой был плохой, столько недоброго, наркоман и так далее. Покаялся, и мы радуемся. А тому, что имена записаны на небесах, не радуемся. Ну, учеников вспоминайте, да? Пришли, радуются, что бесы повинуются. Иисус говорит, радуйтесь, что имена записаны, что вы сотрудники, что вы вот, пережили эту радость. И сколько раз мы радовались вместе с покаявшимися. Радовались, когда они входили в эту сферу Царствия Божьего, входили на территорию Царства Божьего, принимая благодать Господа Иисуса Христа. И слава Богу, друзья, что наше служение благовестия – это не только служение спасения грешников, а это и служение наполнения сотрудниками Царства Божьего обильную ниву Господню. И не все будут благовестниками в полном смысле слова и с полной нагрузкой. Кто-то будет в других сферах служения быть, но все это сотрудники для Царствия Божьего. Друзья, сотрудник для Царствия Божьего – это человек, который желает жить для Царствия Божьего. Но цель жизни, если спросить, какая цель жизни? Сегодня, когда нет гонений, когда мы можем свободно избирать вот то или другое, у нас как-то, ну, есть общая цель, а вот в практике, в конкретике какой-то, не всегда так и Царство Божье у нас является целью. Ну, когда задаешь вопрос или там спрашиваешь, готов, брат, поехать или там поучаствовать в чем-то, не всегда готовы бывают, не всегда все сделано, не всегда там жена дает согласие или муж, или родители. Иногда даже родители как-то, ну, усматривают домашние нужды, вот там нужно то сделать, там то, и действительно нужно в какой-то мере. И вспоминаются дни, когда не спрашивали разрешения. Приезжали, забирали 15 суток, и неважно там, что у тебя доделано, что не доделано, и 3 года давали, и не спрашивали, давно ты женился или недавно, по Ветхому Завету можно уже брать в тюрьму или нельзя брать, а сейчас спрашивают, причем на полном серьезе, год после свадьбы ни на какое благовестие, никуда не брать, ну, так вот, к сотрудникам льготные такие, как бы, немножко условия. Хотя я тоже понимаю, что в этом есть определенный смысл и что-то правильно в этом. Но хочу обратить внимание, братья и сестры, как сотрудники Царства Божьего, давайте мы с желанием будем жить для Царства Божьего. Находить в этом радость, находить в этом удовольствие, делать это сотрудничество и работу свою творчески, с вдохновением, поэтически, ну так вот красиво, чтобы и другие зажигались, и чтобы чувствовалось, что мы для великого чего-то делаем. Это же не просто мы там, ну ладно, ну сделаем, ну какое-то село забитое, да ладно, там люди такие вот они мало что видели, да пойдет им и так там как-нибудь, что-нибудь, братья и сестры. Желание для Царствия Божьего жить, трудиться. Еще хочу обратить внимание, что нужно уметь жить для Царствия Божьего и учиться этому. учиться жить, учиться работать для Царствия Божьего. Вы знаете, друзья, нахожу в истории вот евангельских больших тружеников, и в частности в жизни апостола Павла, что он учился. И это обучение было не такое, как у ног Гамалиила, хотя Бог это тоже использовал в свое время. Знание закона, понимание обстановки, знание языков и так далее, все это пригодилось потом в служении. Но об этом апостол Павел сказал, что ну, то, что было для меня преимуществом, я почел тщетою ради того нового служения, новой работы, которой призвал его Бог. Мне пришлось беседовать с одним музыкантом из Кишинева. Он закончил музыкальное училище, учился на первом курсе консерватории и уверовал. И потом сразу оставил консерваторию. Ну, я у него спрашиваю, как ты считаешь, стоит ли учиться в консерватории? Как вот, почему ты оставил, почему ты бросил? Он говорит, может быть, если бы сейчас, вот уже по прошествии нескольких лет, там, может быть, я бы еще и остался учиться. Но тогда, когда я уверовал, это был такой контраст, это была такая разница между тем, что я учил там, и тем, что я получил от Господа. Я, говорит, без сомнения оставил и не стал даже колебаться нисколько. Братья и сестры, Бог учит нас своим принципам. И апостол Павел учился, в Аравии учился. Ну, есть предположение, сколько лет, я не буду озвучивать их, но учился. Потом учился в Тарсе, когда вернулся к себе на родину. Потом Варнава нашел его, привел в Антиохию, и там учился апостол Павел. И мы не находим, чтобы он что-то великое там совершил. Вот постились, молились, а потом мы находим характеристику, что он проповедником был хорошим, а потом братья усмотрели ему пойти на апостольский собор вместе вот с братьями, чтобы там участвовать в рассуждении. И Павел учился, а потом учился в обстоятельствах служения, в трудностях, в кораблекрушении, в опасностях от разбойников, в опасностях от лжебратьев. И апостол Павел учится. И даже богословы предполагают, исследователи, что его болезнь и его вот проблема с глазами, это тоже была школа Божья. И Господь сказал, довольно для тебя благодати моей. Это была школа. Он учился. Он учился, когда с Варнавой получилось недопонимание. Вы помните, какой конечный результат этого обучения. Вначале разошлись они, Варнава на Кипр пошел, взял Марка с собой, Павел избрав силу, получив благословение, пошел во второе миссионерское путешествие, а потом проходит время, и он говорит, приведи ко мне и Марка, он нужен для служения. Некоторые высказывают предположение, что Лука стал сопровождать Павла после того, когда он отказался от Марка. То есть это было немножко, но высокомерно, немножко и Господь ему допустил болезнь, и врач нужен был. Я не утверждаю эту мысль, я встречался с ней в литературе, но, братья и сестры, но то, что Павел учился, точно учился. И мы находим, что его последние годы служения более зрелые были, как сотрудника на Ниве Божьей. Сколько любви, сколько отцовства, сколько у него тепла в его посланиях, как он доверяет своим молодым братьям и Тимофею и Титу, как он хочет, чтобы все братья трудились, как он радуется, и как он осторожно отзывается даже о тех, кто не очень хорошо. Димас возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику. Там Аполлоса, что-то брата Аполлоса, я очень просил его прийти, но он придет, когда ему будет удобно, мягко говорит. Я бы жестче сказал, Аполлос – это человек, который ищет выгоды. Он будет говорить только там, где его принимают, там, где это красиво звучит, где ему так вот хорошо отзовутся о его служении. Апостол Павел очень мягко говорит, научился, многому научился. Может быть, братья и сестры, мои размышления не очень такими удачные, не очень точные, я имею в виду, но я усматриваю, что зрелость служения апостола Павла постоянно повышалась. И хотя он был и в начале, после своего призвания, решительным и посвященным служителем Божьим, и нам есть чему у него учиться, но последние его дни были, и последние его служения были больше, нежели первыми. Он учился. Братья и сестры, сотрудники на Ниве Божьей, вот хорошо, когда умеют держаться вечной жизни. Апостол Павел Тимофею дает такой совет, я не буду зачитываться, держись вечной жизни, держаться исключительно Царствия Божьего, исключительно. Стержень нашей жизни, стержень нашего служения – это служение, сотрудничество, работа для Царствия Божьего. Сколько у нас бывает неудачных решений, недопониманий друг с другом, когда мы теряем эту основную цель. Вот сделали, провели благовестие, как-то вот потрудились, что-то вместе сделали, и вдруг недооценили, недопоняли меня, не так отозвались, или там кто-то показывал фотографии, себя показал, а фотографии, где я был, ничего не показал, или еще какие-то. Ну, знаете, когда со стороны смотришь, оно кажется такие мелочи, а когда сам попадаешь в эту обстановку, думаешь, ну как ты мог? Ну как? Ну мы же вместе были, ну да даже ты меньше меня сделал. И вы знаете, братья и сестры, как хорошо, когда есть этот стержень для Царствия Божьего. Мы же сотрудники, мы же не для того, чтобы здесь нам какие-то погоны или награды получить. Мы же понимаем прекрасно, что если здесь себе получил похвалу, то там уже ничего ты не получишь. Уже ты получил, уже все, уже твой труд здесь оценили люди, похвалили. Конечно, братья и сестры, ну в положительном смысле мы делимся друг с другом, но когда случается, а Бог обязательно проведет каждого сотрудника своего, проведет через недопонимание, чтобы у нас твердо было за что держаться. Держаться Царствия Божьего, держаться вечной жизни, держаться награды, которые Господь дарит нам. Что удержало Марка, и он снова показался вот в поле зрения служения послания апостола Павла. Как вы думаете? Ну, мог же Марк сказать, ну, ладно, пренебрег апостол Павел меня. Иду ловить рыбу, бизнесом заниматься или еще чем-то. Я скажу, что бывают такие моменты, когда мы не тактичны, невнимательны друг к другу, и кто-то из братьев, сестер, наших сотрудников оставляет служение и начинает заниматься чем-то земным, и теряем мы сотрудников, которые могли бы хорошо работать, но это другая мысль, братья и сестры, в нашем отношении, в нашем внутреннем восприятии, как хорошо, когда есть за что держаться, я ради Царствия Божьего. Тимофею апостол Павел советовал, потому что знал, что и его будут служением пренебрегать, и о нем будут не всегда хорошо отзываться. И вы знаете, я думаю, что и Тимофей хорошо исполнил свое служение, хорошо вот, потрудился для Царствия Божьего. Друзья, оценка результатов служения хорошо, чтобы была для нас с позиции Царствия Божьего. Душой своей бессмертия касаясь, мы на земле о небе можем петь и учимся над Библией, склоняясь на жизнь с позиции вечности смотреть. Как хорошо, братья и сестры, когда мы оцениваем. Иисус говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы принесли много плода. И вот оценка с позиции Царствия Божьего. Конечно, и цифры, показатели нашей работы, и количество покаявшихся, и количество принявших крещения. Хотя, вот Евгений Никифорович всегда просит на конференциях сказать, сколько крещаемых было, а некоторые братья говорят, Евгений Никифорович, это не очень точно, ну так вот ставить вопрос, потому что это не только работа отдела благовестия, это и детский отдел, это и работа родителей, и служителей, и так далее, ну и музыкально-хоровой отдел большую лепту вносит, и все это вот служение совместное наше, но все-таки, братья и сестры, когда наполняется Царство Небесное новыми душами и сотрудниками, это определенный результат, и хорошо, чтобы мы заботились об этом, чтобы не просто у нас намечены были маршруты, и как-то мы о них отчитались, как-то порадовались тому, что проехали столько километров, сделали там столько служений, там проповедовали и так далее, а чтобы до конца довести, особенно когда появились люди, вот надежда появилась, что будут они в Церкви Христовой, чтобы не терять с ними общение, доводить до конца нашу работу, позаботиться, поручить кому-то, позвонить, написать, вот как-то довести эту работу, чтобы не терять никого, чтобы довести их до Царствия Божьего. Друзья, здесь апостол Павел пишет, что эти сотрудники были отрадой. Я немножко хочу обратить внимание, что в нашем сотрудничестве, если во имя Царствия Божьего, то получается хорошо. мы будем отрадой друг для друга. Если только переориентировались наши ценности, если чуть-чуть где-то допустил, где-то ну, дал себе возможность вот какой-то неприятному ощущению, каким-то, какой-то обиде, легкой тени, такого невосприятия кого-то, обязательно мы будем сложностью и трудностью друг для друга. Ну, последнее время отмечается тем, что ну, все труднее становятся верующие люди, все труднее становится наше сотрудничество, труднее становится подбирать людей. И если в каком месте два миссионера едут и совершают служение, то возникает трудность, что их часто приходится мирить между собой. Менониты переселяют 10 семей в одно место и считают, что это самый эффективный метод переселения. И я однажды подумал, думаю, а если 10 мы переселили бы, да еще из разных церквей, да еще с разными амбициями людей, наверное, там надо было всему совету церквей бы сидеть и сотрудников этих вот, ну, как-то сближать. А бывают годы. Но, друзья, не так плохая картина, я не хочу омрачать, я хочу ободрить и сказать, давайте подумаем. И вот сейчас, сидя здесь и вспоминая наше служение, слушая отчеты, а была ли наша работа и друг для друга радостью? Ведь, братья и сестры, если это Божье дело, если все, что делал Бог, очень красиво, очень гармонично, как вы помните, как Господь, беседуя с Иовом, не отвечает на его вопросы, а показывает ему на все то, что делает Бог. И результаты этого всего, что делает Бог, такие хорошие, такие вот ну, соответствующие друг другу. Иов, посмотри на небо, вот звезды кто выводит, ни одна из них не выбывает, никаких катастроф. Все идет по своим направлениям, по своим траекториям. Иов смотрит, знаешь ли, где хранилище снега, знаешь ли, откуда дождь, знаешь ли ты это все. Иов, посмотри вокруг, твоя проблема и твои сложности, это далеко, ну, не проблема для Бога. Если Бог делает что-то, то будет хорошо. Иов утешился, сказал нужные слова, Господь восполнил ему все, что он потерял. И радостно было Иову, и радостно было его сотрудникам. Вы помните, какие сотрудники были у Иова, да, друзья? А потом он помолился о них. И Господь говорит вот, им, пусть Иов помолится, я приму от лица его. Братья и сестры, почему от его лица? Ведь это больно было. Просить милости для тех, кто так вот много причинил боли. Но это были планы Божьи. И тогда Господь восполнил, когда Иов помолился за друзей своих, и милость для друзей была. Я не знаю, как дальше имели ли они общение, но на мой взгляд, я предполагаю, что они дальше имели общение. Но забыть такую работу Божью, забыть то, что Господь сделал с ними всеми, вот, думаю, что не забудешь. Быть отрадою для тех, кто рядом с нами, для наших сотрудников. И последнее, о чем я хочу сказать, друзья, в нашей работе для Царствия Божьего невозможно без вдохновения, невозможно без помазания, без того, чтобы нуждаться в исполнении Духом Святым. Я не имею в виду догматические, ну, уклонения, которые есть в некоторых учениях, просить о крещении Духом Святым или там языки просить, или еще что-то. Эти вопросы для нас очень ясные, очень понятные. Но иногда мы осторожничаем и об исполнении Духом Святым редко говорим, боясь, ну, как бы в эту сторону не сместиться. Но я хочу очень, друзья, ну, определенно сказать, и думаю, что и вы согласитесь, что тогда, когда Дух Святой наполнял наши сердца, тогда, когда мы имели помазание, имели вдохновение, было ну, особенно хорошо, и особенный успех был. Поэтому хорошо, когда мы заботимся об этом. И Господь дает Духа Святого повинующимся, просящим, нуждающимся, употребляющим для Его славы. И это в нашем сотрудничестве вот, на Ниве Божьей, для Царствия Божьего, это тоже большая помощь. Вернее, это источник, это двигатель, это вот тот поток воды, который исходит от Господа. А мы с вами только, ну так, мне в детстве запомнилось, один брат проповедовал и говорит, ну мы что с вами? Мы только труба, по которой вот вода идет. Вот Господь дает свою благодать, а мы только труба. Вот мы и должны донести до людей воду эту. Без источника ничего не получится. Ну нам бы не быть ржавыми, нигде, чтобы препятствия не сделать, а вот так вот и предоставить Господу, чтобы шла эта вода. Братья и сестры, мы все ожидаем нового неба, новой земли. И в последней книге Библии Откровения, в 22 главе 20 стихом, сказаны слова призыва церкви, призыва тех, кто осознали себя и посвятили жизнь Царствию Божьему, свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Вы знаете, братья и сестры, размышления о готовности к встрече с Господом неотъемлемы от размышления, чем мы жили на этой земле. И если мы жили Царствием Божьим, то встреча будет радостная. Мы встретим то, ради чего жили. Мы встретим то, что было в наших сердцах, но не было в обстоятельствах внешнего мира, в устройстве, там, где мы живем, там, где мы находимся. Но то, что внутри нас, то, что Господь положил, стремление к Царству Небесному, Царство Небесное, оно станет реальностью и во всей обстановке. Да поможет Господь нам. И я еще раз хочу, друзья, чтобы мы помолились. И прежде всего, давайте поблагодарим Господа за то, что мы сотрудники на Ниве Божьей, сотрудники для Царства Божьего. И, конечно же, попросим новых сил, вдохновения, хорошего сотрудничества, понимания друг друга, ревности, посвящения, помазания Духа Святого, успеха в том служении, которое мы совершаем. Аминь. Аминь.